Всю следующую неделю старое гнездо пользовалось необычайным вниманием светских сплетников, профессиональных репортеров и безудержных романтиков. Новости о том, что поймана особо угрожавшая Мэдди, разошлись едва ли не по всей столице за считанные дни. Подробностей, впрочем, никто не знал, но каждый от чего-то находился в полной уверенности, что враг проявил исключительную подлость и коварство. И если б не храбрость и острый ум детектива Эллиса, то не миновать большой беды. Во всем этом чувствовалась невидимая рука особой службы, но дядя Рейвен лишь пожимал плечами и говорил с улыбкой, что это осы должны выразить благодарность нам за избавление от Фрэнсис Марсден и за то, что попутно удалось обнаружить тайные пути контрабанды в Бромли. «В такое время шпионаж и контрабанда как никогда угрожают Аксонии», — проронил он напоследок, уже собираясь покинуть особняк на Спэрроу Плейс. Я нахмурилась, пребывая в замешательстве. «Что значит «в такое время»?» Взгляд у маркиза сделался пустым и усталым. «Скоро узнаете, дорогая невеста. К слову, как там продвигается восстановление фамильного замка?» «О, ремонт уже завершен, да и мебель почти готова. И мистер Спенсер запросил...» «Великолепно!» — прервал он меня. «Продолжайте в том же духе. И воздержитесь пока от поездок». «Из Аксонии?» «Из Бромли». На сей таинственной ноте мы распрощались. Впрочем, и без того неразрешимых тайн хватало. Клэр так и не отчитал меня за безрассудное поведение, хотя и грозился это сделать. Более того, он даже о Фрэнсис Марсден не вспоминал. Гораздо больше его, кажется, интересовали ее подручные, те двое, что атаковали нас с Лайза. Тогда, у моста, разглядев их, он побелел, как полотно, и, заставив Джула наклониться, принялся что-то втолковывать ему на ухо с необычайной живостью, указывая то на одно тело, то на другое. Я предположила, что ему уже приходилось встречать этих двоих при самых неприятных обстоятельствах. Клэр не стал опровергать мою теорию, однако подробности излагать отказался. А после того, как мертвецы загадочно исчезли, Элис считал, что их забрали другие слуги Марсден, находившиеся в то время еще на свободе. Он и вовсе несколько дней не выходил из особняка и выглядел крайне встревоженным. Конец его затворничеству положил Джул. Как и подобает хорошему камердинеру, не столько слуге, сколько компаньону, он настоял на прогулке и, если не ошибаюсь, на посещении некоего увеселительного заведения, откуда Клэр вернулся изрядно повеселевшим и немного разбогатевшим. Что же касалось моей собственной жизни, то после событий на мосту я долго не могла оправиться. Нет, меня больше не терзали кошмары, да и недобрые знамения не мерещились на каждом шагу. Но особенно остро чего-то ощущалось теперь одиночество. Элис и Мадлен были так откровенно увлечены друг другом, что становилось неловко даже подолгу на них смотреть. Супруги Перо готовились к переезду, но не говорили, куда им предстоит отправиться. Лайза, кажется, чем-то помогал Клоду Перо с его самолетом, поскольку они часто обсуждали вдвоем детали конструкции, а несколько раз даже уходили вместе на целый день. «Как же так? Снова просишь выходной? Чувствую себя брошенной!» — полушутливо упрекнула я Лайза, когда он в очередной раз постучался в мой кабинет с утра, чтобы сообщить об отлучке. «Сожалею». Ответ прозвучал так серьезно, что меня пробрало холодком. Продолжая негнущимися пальцами бессмысленно перебирать письма, я натянуто улыбнулась и произнесла, не рискуя поднимать взгляд от стола: «Звучит так, словно за твоими отлучками стоит нечто большее. Мне пора искать нового водителя?» Когда Лайза ничего не ответил даже через минуту, стало страшно по-настоящему. «Надо его удержать», — пронеслось в голове. «Но как и от чего?» «Виржиния, мне нужна твоя помощь», — быстро произнесла я, еще не представляя, о чем собираюсь попросить. И через мучительно долгую секунду придумала: «Сон, я хочу покончить с Элси Тиллер, то есть со снами о ней, о моих родителях, о Валхе. Ты мне поможешь?» и, наконец, решилась оторвать взгляд от столешницы. Лайза выглядел виноватым. «Да, Вирджиния, конечно, я буду рядом», — ответил он. «Тогда сегодня», — кивнула я. «Приходи к ночи, как всегда». Он покинул кабинет. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Что происходит? Хотя просьба моя и прозвучала спонтанно, а продиктована была исключительно эгоистическими мотивами, за день я уверила себя, что приняла правильное решение. После встречи с призраком Элси на пепелище минуло почти 2 недели. Первые впечатления изрядно поблекли. Ужас и ощущение собственной уязвимости теперь казались чем-то надуманным, нереалистическим. Наверное, потому что человек — существо простое и не может вмещать в себя слишком много беспокойства. Любые переживания, даже очень сильные, со временем точно выгорают, теряют яркость и остроту. Страх за Мадлен, а затем и за Элиса, настоящее, без шуток и преувеличений, сражение на мосту, сны о мертвой Лоте, призраки, самоубийство Фрэнсис Марсден. Пожалуй, я слишком устала быть ведомой. Устала лишь следовать капризам судьбы, отражать ее удары, ничего не решая. Пришел срок самой сделать шаг, пусть бы и навстречу опасности. Словно в подтверждении того, что решение верное, события в течение дня складывались в мою пользу. Клэр отправился, как он выразился, развеять хандру и сообщил, что, вероятно, вернется только на завтра. «Ведите себя хорошо, дорогая племянница», — бросил он на прощание жеманно. «Не бросайтесь в погоню за опасными преступницами, не вступайте в схватку с подозрительными демонами, отложите подальше свой револьвер. Впрочем, нет, револьвер можете держать и поближе. Вполне достойная дамская игрушка в нынешнее время». «О, постараюсь», — ответила я. Дети под предводительством Паулы так нагулялись днем в парке, на живых примерах изучая ботаническое разнообразие аксонии, что вечером легли спать, едва закончился ужин. Лайза тоже возвратился раньше обычного, хотя и задержался с Клодом Перо на пороге, беседуя о преимуществах и недостатках разных моторов. Разговор шел частью на Марсо, потому, увы, разобраться в деталях не представлялось возможным. Я заранее поднялась в спальню, но переодеваться не стала и отослала Юджинию, сказав, что собираюсь сегодня допоздна читать отчет от мистера Спенсера. За окном догорал закат. Тянуло холодом и сыростью от Эйвона. На столе стояла шкатулка, под крышкой которой покоились на бархатной подушке мамины серьги и отцовский перстень, а рядом лежала кружевная салфетка с отпечатком женской руки. 3 вещи, принадлежавшие 3 людям, чьи жизни оборвались в одну ночь. «Вижу, ты уже готова», — произнес Лайза, появляясь на пороге. Дверь спальни была заперта. Но когда это могло остановить Гипси, к тому же колдуна? «Не думаю, что к подобному можно подготовиться», — со вздохом призналась я, вскользь касаясь прохладной эмали, и потянула вверх крышку шкатулки. Одновременно в двери щелкнул замок, ключ провернулся на 2 оборота. Но, как сказал бы Клэр, у меня на руках все козыри, глупо медлить с партией. «Ты ведь разбудишь меня, если что-то пойдет не так?» «Обещаю». Сначала я собиралась сесть в кресло, как в прошлый раз. Но сейчас, взглянув Лайзе в лицо и отметив тот же задумчивый взгляд и странную, обреченную решимость, передумала. И легла на постель, прямо поверх одеял и подушек. «Сядь ближе», — услышала я свой голос, словно со стороны, незнакомый, хрипловатый. «Мне так спокойнее». Лайза обернулся ко мне недоверчиво. «Кресло придвинуть? Боюсь, тяжеловато будет, да и услышать могут». «Нет же», — мягко прервала его я. «Прямо сюда. Здесь вполне хватит места и двоим. А я хочу держать тебя за руку». И похлопала по одеялу рядом с собой. Кажется, что в первое мгновение он не мог осознать моих слов. А потом зрачки у него вдруг расширились так, что глаза издали стали выглядеть черными. На скулах появились едва различимые из-за полумрака пятна румянца. Что ж, теперь Лайза, по крайней мере, думает обо мне, а не о своих нелегких решениях и грандиозных планах. От этой мысли я чувствовала странное удовлетворение. Он действительно сел рядом, хоть и не сразу. От его тела исходил жар, который ощущался даже на расстоянии, смущающий и будоражащий воображение. Чтобы отвлечься от него и настроиться на нужный лад, я аккуратно завернула отцовское кольцо и мамины серьги в злополучную салфетку, стиснула в кулаке и прижала к груди над сердцем. Закрыла глаза. И лишь затем вслепую осторожно прикоснулась к руке Лайза. «Теперь главное — заснуть», — вырвалось у меня легкомысленное признание. Сердце, которое сперва билось часто-часто, постепенно замедлялось, точно успокаиваясь. Звуки города за открытым окном отдалялись. Меркнул свет лампы, пробивающийся даже сквозь сомкнутые веки. «Нет», — тихо возразил Лайза, пальцами нежно поглаживая мою ладонь. «Главное — это проснуться». Я хотела ему ответить, но не успела. Провалилась в сон. И стала Элизабет Тиллер. Элси. Дом родителей всегда казался мне очень тихим. Не мирной гаванью и не родным гнездышком, нет. Скорее, то был покой монастырского госпиталя или древней темницы, где обитают давным-давно приговоренные к казни узники. Мать, которая редко выходила из своей комнаты и вздрагивала от любого постороннего звука. Отец, терзаемый чудовищными головными болями, а потому избегающий яркого света и громкого шума. Да, темница или госпиталь. Однако там я всегда чувствовала себя в безопасности. Но не Элси. Для нее особняк с прочными стенами и надежной охраной, что ветхая хижина, колеблемая ветром, что блеклый круг света от костра в лесу, полным диких зверей. Точнее, зверь вокруг бродит один, но страшнее его в целом свете нет. «Элси!» — зовет он. «Любимая, отзовись! Выйди ко мне! Я больше никогда тебя не обижу!» Он зовет, и Элси только ниже опускает голову, горбится. Крючок пляшет в пальцах. Петля еще одна, еще. Если считать их, то того страшного снаружи, похожего на Артура, почти не слышно. Да-да, он только похож, только притворяется. Настоящий Артур далеко. Он бежал из города, поджав хвост. Так сказала Ноэми. Уж она-то никогда не врет. Бежал без оглядки, испуганный. Не вернется никогда. И все же стоит за окошком, стучит в стекло рукоятью плети и зовет. «Элси, любимая, да отзовись ты, тупица!» Рявкает вдруг таким знакомым голосом, и крючок выпадает из пальцев, звякает, заваливаясь под кресло. Страшно. Элси откладывает кружева. Аккуратно, так, чтобы ни одна петля не распустилась. Ненастоящий Артур снаружи колотит кулаком по стеклу и смотрит тем самым тяжелым взглядом, после которого следует обычно удар в грудь или по животу. Туда, где синяки никто не увидит. Тум-тум-тум. Стекло дребезжит. Нет там никакого Артура. Только ветер злой. Непогода нынче. Звякает колокольчик. Пора спускаться к завтраку. Элси долго кутается в шаль, хотя в доме совсем не холодно. Прибирает кружево. Славно выходит, как изморозь на окне. Как взаправдошний иней. Не Артур за стеклом исчезает. Он никогда не показывается в присутствии Ноэми или ее красивого, ласкового мужа. Наверное, боится их. Хотела бы Элси быть рядом с ними всегда, хоть кружевной шалью на плечах у подруги, хоть тонкой вышивкой на манжетах у ее супруга. «Стать бы белой кошкой и качать бы колыбель», напевает Элси, складывая крючки и бездумно прижимает руки к животу. Нет, про колыбель думать нельзя. Если б только тогда, хоть один раз, Артур бил бы не так сильно. Колокольчик звенит второй раз, поторапливает. Элси спускается вниз, стараясь не видеть, не замечать, как следует за ней от окна по стыку между стеной и потолком серая тень. Так страшно, так ненадежна защита. Завтракать вместе с Ноэми и ее мужем — это не привилегия, а лечение. От страха, от слабости, от дурных мыслей. Опаздывать нельзя. Двери прикрыты. Через узкую щель доносится островатый запах поджаренного бекона и сливочно-сладкий каши. Вкусы у супругов разнятся. Но Эми вот обожает острое и соленое. Не для леди пищи. И ее страшный братец не устает на это ворчать, если заглядывает в гости. Сладкая каша для мужа. Хотя он в присутствии гостей, в особенности строгой своей матушки, храбро уверяет, что тоже день не прочь попробовать что-нибудь поострее. А Элси честно любит все. У дверей она замирает. Не за тем, чтобы послушать, нет, просто мешать не хочет, если тем двоим хочется поворковать. Однажды ей случилось уже войти, когда муж целовал Ноэми в шею, за ухом. Ох, и стыдно было. Артур ее никогда так не целовал и не спрашивал, хорошо ли. «И Гинни, наконец, вернем домой, а то она уже верно забыла твое лицо», — щебечет Ноэми. Шутит. Видно, у нее хорошее настроение нынче. Вот и славно. «Не удивлюсь, если забыла», — так же весело откликается ее муж. «Зато вот Рейвен, готов поспорить, прекрасно помнит. Может, им и правда пожениться? Будут вдвоем наводить ужас на врагов Отечества. Один репутацией, другая строгим взглядом. Или наоборот». Ноэми смеется, словно услышала невероятно смешную шутку. Элси переступает с ноги на ногу. Не хочется портить им веселье. Завтрак подождет. «Славные», — думает она. «Какие славные? За что же вы мне такие?» «Главное, чтобы все получилось», — мрачнеет Ноэми вдруг. «А если мне попробовать разузнать по-своему?» После этих слов воцаряется особая напряженная тишина. Элси делает шаг назад. Колеблется облако мрака, нелепый туманный клок под потолком. «Кыш!» — тихо говорит она ему, этому не Артуру. «Не вздумай!» — отвечает Ноэми супругу. И голос у нее ломкий, сбивчивый. «Он мертвец, а мертвецы — моя забота. Наберись терпения. Главное сейчас — найти его тело. Оно где-то неподалеку, иначе бы он не заполучил такую силу здесь, не смог бы натравливать на нас всех этих людей. Мы его найдем. Мертвецы тоже любят поболтать, я с ними каждую ночь разговариваю. Мы его найдем, точно. Ну же, Иден, миленький, улыбнись. Не пугай меня». Элси думает, что верно, не следует сейчас заходить. Может, они поцелуются сейчас, а у нее наверху кружева лежат. Так и просит их доделать. Она пятится по шажочку, по полшажочка, а потом разворачивается и оказывается нос к носу с не Артуром. С Артуром. «Попалась!» — обнажает он в улыбке кривые зубы. Элси страшно, очень страшно, но кричать не получается. Особняк колеблется под порывами злого ветра, как ветхая хижина, как сухая трава. Теперь он рядом всегда. Ее кошмар, ее погибель. Почти всегда. Когда Ноэми вместе с Элси, не Артур исчезает. Но подруга, даже самая лучшая, не может оставаться рядом всегда. Ночью она возвращается к себе. А именно по ночам-то и происходит самое скверное. Не Артур ложится на кровать. Запах, руки, слова — все как настоящее. И боль настоящая тоже. Элси не может отвернуться, даже пошевелиться. Он охватывает потными ладонями ее шею и сжимает. «Послушай меня хоть раз, паршивка! Ну, мало тебе!» Иногда постель по утрам мокрая. Это стыдно. Кружева больше вязать не получается. Руки дрожат, путают нитки, рвут. Горькие лекарства не помогают, не дают спокойного сна. Да и не различить уже, где кошмарное наваждение, а где явь. В солнечном луче кружатся пылинки, опускаются на паркет. В тени, в углу стоит не Артур и ухмыляется. «Иди сюда, милая женушка!» — скалит он кривые зубы. «Иди сюда! Хочешь, я тебя утешу? Ляжем вместе!» Хочешь, я тебя поцелую?» Он стоит далеко, но Элси чувствует его руки на шее. Щеки мокрые от слез. «Не могу», — думает она. «Не могу». Боль в груди становится резкой, невыносимой. Элси скрючивается на полу, чувствуя, как что-то ломается внутри. Когда она снова встает, это уже другое существо. Нет, просто оболочка. Кукла. Сомнамбула. Это существо спустится на кухню и скажет повару, что хозяйка просит нынче вечером положить побольше перца в жаркое. И хозяину тоже. Затем оно добавит прямо в тарелке лекарство. То самое горькое, которое должно подарить беспробудный сон. А потом, когда одни слуги уйдут, а другие уснут, оно раскрутит газовые светильники и пройдет по особняку со свечой. Огонь распространяется быстро, жаркий и жадный. Двое в спальне даже не успевают понять, что происходит, и умирают одновременно, рука об руку, голова к голове. Сомнамбула стоит в дверях, обугливаясь. Боли она не чувствует и скалится торжествующе. До тех пор, пока Ноэми, мертвая Ноэми, не приподнимается на супружеском ложе и не смотрит черными-черными глазами. «Ты поплатишься за это!» Ее голос негромкий, но перекрывает даже рев пламени. Сомнамбула, тот, кто управляет ею, перестает улыбаться. «Я не боюсь твоих проклятий!» «Это не проклятие», — говорит Ноэми спокойно. «Это пророчество. Твоя погибель ближе, чем ты думаешь. Птица с железными крыльями. Моя кровь. Его кровь». И она бережно касается лица Идана. «А когда ты умрешь окончательно, там, по ту сторону, я буду тебя ждать». Она улыбается. Сомнамбула делает шаг назад, а потом пол обрушивается, и все тонет в огне. «Так странно», — думает Элси. «Теперь